под звездой Сент-Экса. Примечание. Статья написана к 75-летию со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери по заказу журнала «Over et Opinion», где опубликована в номере 198 июль 1975 года на французском языке. В мае 1991 года, за два месяца до кончины, Нора Галь пересмотрела и дополнила статью. Здесь и далее примечание Дмитрия Кузьмина. Конец примечания. Да, именно так. Вот уже больше полувека в моей жизни и работе светит звезда Антуана де Сент-Экзюпери. Мне посчастливилось, я узнала это имя еще летом 1939 года, когда взяла в руки томик «Тер де Омс», только что вышедший на французском языке. Тогда я не подозревала, что много позже переведу эту повесть на русский. Мне надо было написать о ней 2-3 странички для журнала «Интернациональная литература», который рассказывал советским читателям о книгах, изданных за рубежом. Наверное, в ту пору у меня попросту не хватало жизненного опыта, чтобы вполне постичь и оценить все грани и философскую глубину этой небольшой книжки. Но она меня околдовала мгновенно. Прямо за душу убрали и мужество летчика, и зоркость художника, и доброта, мудрость, высокая человечность человека. Тут началось гитлеровское вторжение во Францию. Журнал стал рассказывать уже не о книгах страны, а о ее трагедии, и рецензия моя не увидела света. Но «Планета людей» запомнилась с тех пор и навсегда. А 20 лет спустя в доме моего давнего и лучшего друга, писательницы Фриды Вигдоровой, ко мне подбежала ее младшая дочь с тоненькой книжкой в руках. Смотрите, какая сказка. Примечание. Вигдорова Фрида Абрамовна, 1915-1965. Писатель-журналист. О своей дружбе с Вигдоровой в ее книгах Нора Галь пишет в письме школьному литературному клубу «Бригантина» города Артемовска Луганской области, май 1975 года. На второй курс литфака, где я училась, перевелась из Магнитогорска в январе 1935 года Фрида Вигдорова, и 30 лет до самой ее смерти мы были друзьями. Может быть, вы читали ее первую, еще вдвоем с Печерниковой написанную книжку «12 отважных», о пионерах-подпольщиках села Покровского. Наверное, знаете вы повесть о Зое и Шуре. На переплете стоит имя их матери Космодемьянской. И, боюсь, не все вы замечаете на обороте титульного листа слова «Литературная запись Вигдоровой». А ведь эти слова значат очень много. Чтобы родилась такая книга, мало записать подряд все, что вам рассказывают. Надо еще все это продумать, прочувствовать, построить. Надо перечитать множество писем, тетрадей, документов, поговорить с десятками людей, которые знали героев, учили их, учились или воевали вместе с ними. Фрида Вигдорова была очень хорошим и очень справедливым человеком, поэтому ее по-настоящему любили ученики. В Магнитогорске она учила в начальной школе, а после института преподавала в старших классах, вот таким ребятам, как вы. Она стала прекрасным журналистом, всегда и во всем старалась добиться справедливости. И книги ее тоже добры и справедливы. Очень горько, что умерла она рано, не успела дописать свою последнюю книгу об учителе и его учениках. Первая ее отдельная книжка тоже была об учительнице и учениках, о ребятах военных лет, называлась она «Мой класс». А потом появилась та трилогия, романы «Дорога в жизнь», «Это мой дом» и «Черниговка», которую я вам посылаю. Эта книга не документальная, но отчасти она продолжает педагогическую поэму Макаренко. Ее главный герой Семен Карабанов из поэмы, в основе книги Вигдоровой «Дальнейшая судьба Семена и его жены» Черниговки Гали. Прочтите эти повести внимательно. Вдумайтесь в характеры взрослых и ребят, даже самых маленьких. Думаю, здесь немало такого, что очень близко и вам, хотя от времени, событий и настроений, о которых идет речь, вас уже отделяют десятилетия. Последние две повести Фриды Вигдоровой, которые вышли при ее жизни, «Семейное счастье» и «Продолжение. Любимая улица», к сожалению, прислать вам не могу. Но от души советую, поищите в библиотеках. Хорошо, если вы найдете и сборники ее очерков и статей. «Дорогая редакция», «Минуты тишины», и особенно кем вы ему приходитесь. Вы увидите, что не зря я называю эту писательницу хорошим и справедливым человеком. Большое счастье, когда есть у тебя настоящие друзья. Наверное, я тоже счастливый человек, потому что всегда была богата настоящими друзьями, и одним из самых близких была Фрида Вигдорова. Надеюсь, что хотя бы некоторые из вас, прочитав ее книги, тоже найдут в ней друга. Ведь хорошая книга и читателя, если только он не ровен час не очерствел душой, чем-то одаряет и делает лучше, а значит и счастливее. Ряд статей на нравственно-педагогические темы написан Вигдоровой и Норой Галь в соавторстве. Наиболее известная страница общественной деятельности Вигдоровой — ее участие в процессе Иосифа Бродского в 1964 году. Запись судебных процессов над поэтом распространялась из рук в руки, заложив основу русского общественно-политического самиздата, опубликована дочерью Вигдоровой Раскиной «Огонек», 1988 год, номер 49. И дальнейшая борьба за его освобождение, завершившаяся победой уже после ее смерти. Дилогия Вигдоровой, повести «Семейное счастье», «Любимая улица» переиздана в 2002 году московским издательством «Слово». Подробно о Вигдоровой смотри Чуковская «Памяти Фриды», предисловие Ефимова, «Звезда», 1997 год, номер 1, страницы 102-144. Конец примечания. Знакомая преподавательница принесла книжку, изданную у нас по-французски для студентов. Примечание. Сент-Экзюпери «Маленький принц». Комментарии и словарь Соболевой и Соболева. Москва, издательство литературы на иностранном языке, 1958 год. Конец примечания. Так я познакомилась с маленьким принцем. Я умолила ненадолго оставить мне книжку, и залпом, не отрываясь, перевела ее. Перевела для себя, для самых близких друзей, вовсе не думая о печати. Но Фрида Вигдорова предложила сказку редакциям журналов. Приняли ее не сразу, смущалась, что непременно нужны хотя бы основные рисунки, а, скажем, «Новый мир» таких иллюстраций никогда не давал. Все же в августе 1959-го со страниц журнала «Москва» маленький принц впервые заговорил с нашими читателями по-русски. Примечание. Еще несколько подробностей знакомства Норы Галь с маленьким принцем в письме к Беккер, 1976. Принца я впервые прочла у Фридочки, жила у нее после воспаления легких с осложнением на сердце. Она меня тогда забрала из моей чудовищной вороньей слободки, спасая от инфаркта. Кто-то ей принес французский текст. Я сошла на этой книжке с ума. За 4 дня, не отрываясь, перевела просто для Фриды и ее девочек, ни о какой печати не думая. Она сама обошла тогда, мне даже не говоря, все московские журналы, и все по первому заходу отказались. Потом уже взяла Валов в Москву, а прочие, говорят, кусали себе локти. Как вспоминает Облонская, публикация «Маленького принца» в Москве стала возможна благодаря содействию Ласкиной, работавшей тогда в журнале, и принципиальному решению заместителя главного редактора Льва Овалова. Других издателей смущала не только и даже не столько необходимость печатать рисунки, часть которых, кстати сказать, в Москве опущена, сколько боязнь подвергнуться обвинениям в пропаганде абстрактного гуманизма. Кузьмин, Сент-Экзюпери в России, книжное обозрение, 1993 год, номер 44, страницы 8-9. Конец примечания. Но еще до того, как вышел из печати номер журнала, я убедилась, нельзя оставлять эту сказку только для себя. От Фриды Вигдоровой они узнали в одной из московских детских библиотек, где много лет работал литературный кружок, и меня попросили прийти на собрание кружка. Не забыть мне эту встречу. В небольшом помещении библиотеки собралась довольно пестрая аудитория. И 9-летние детишки, и подростки лет 15-16, и несколько взрослых, родители и молодой энтузиаст-руководитель кружка. Примечание Глоцер, 1931-2009. Известный литературовед, специалист по БРУ. На протяжении 20 лет, с начала 50-х до начала 70-х годов, вел литературный кружок при детской библиотеке имени Ломоносова. Опыт этой работы использован в его книге «Дети пишут стихи» 1964, предисловие Чуковского, а также составленном им сборнике детских стихов «Раннее солнце» 1964, предисловие Маршака. Конец примечания. Я ждала, что дети будут не слишком внимательны. Почти все они в тот вечер должны были выступать сами, читать свои стихи или рассказы. Но как же я ошиблась? Очень коротко я рассказала, кто написал сказку, и прочитала главку о встрече маленького принца с лисом. Слушали поистине, затаив дыхание. У меня слабый голос, но мне ничуть не пришлось напрягаться. И потом ребята подходили ко мне и, забыв о собственных авторских волнениях, повторяли, как им понравилась сказка, такая хорошая, добрая, и как хочется прочитать ее всю. Это было начало. Сказка шла вширь и вглубь, обращалась к людям всех возрастов, не только к читателям, но и к зрителям, к слушателям. Любопытно, пожалуй, вспомнить вехи этого подлинно триумфального пути. В 1960-м дорожная карманная книжечка массовой библиотеки «Огонька» с немногими штриховыми копиями авторских рисунков, тираж 150 тысяч, и тогда же сильно сокращенная в расчете на читателей 7-8 лет, сказка появляется в иллюстрированном детском альманахе «Круглый год». В 1961-м она звучит по радио в исполнении Бабановой и Концовского. Этот радиоспектакль снова и снова передают в последующие годы по просьбам слушателей. Широко расходится долгоиграющая пластинка с записью. В 1963-м «Молодая гвардия» выпустила первое отдельное издание сказки со всеми рисунками автора в красках, тираж 300 тысяч. В тот же год в Большом зале Всесоюзной библиотеки имени Ленина впервые исполнил «Маленького принца» артист Яков Смоленский. В начале 1964-го художественная литература тиражом 100 тысяч издала большой однотомник сочинений Сент-Экзюпери. Сюда вошло почти все, что он написал, в том числе и «Маленький принц». И для этого издания мне предложили перевести заново «Тер-де-Ом». Это было трудно, это было счастье. Трудно потому, что повесть уже была знакома нашим читателям, вместе с «Ночным полетом» она вышла еще в 1957 году. Но мне подумалось, есть у переводчика право по-своему понять и почувствовать книгу, даже если он и не первооткрыватель, и открыть ее себе и другим заново. Воплотить подчас в каких-то чуть иных словах, чуть ином музыкальном и эмоциональном звучании, чем сделал до тебя другой. Выразить по-своему, как отозвалось именно у тебя в мыслях и в сердце. А читатель пусть сравнит эти два ощущения, два понимания, и возникнет как бы стереоскопическое зрение. В сравнении полней, богаче, многозвучней станет ощущение и восприятие. Да, было боязно, казалось, я вдвойне в ответе и перед любимой книгой, и перед читателями. Но счастьем было погрузиться в эту очень дорогую сердцу книгу. Примечание. Повесть Сент-Экзюпери «Тер-де-Ом» была опубликована Гослитиздатом под названием «Земля людей». В переводе «Велле» — первооткрывателя произведений Сент-Экса для русского читателя. Велле подготовил также переводы «Маленького принца», «Военного летчика», ряда других произведений и предложил их для однотомника 1964 года. Однако он не был профессиональным литератором, и его работа не отвечала высоким требованиям, предъявляемым к переводу художественного текста. Редактор издания Вайсман принял к публикации «Маленького принца» в переводе Норы Галь. В ответ на это Велле запретил использование своего перевода «Земли людей», и издательство заказало Норе Галь новый перевод. Воспоминаниями об этом эпизоде поделился с нами покойный Ваксмахер. Значительные фрагменты «Маленького принца» в переводе Велле были включены в виде цитат в подготовленную им книгу Марселя Мижо «Сент-Экзюпери». «Москва, 1963, ЖЗЛ». Именно с переводом «Велле» и с интерпретацией критика Смирновой полемизирует ниже Нора Галь, настаивая на том, что лис в «Маленьком принце» — это именно лис, а не лиса. Конец примечания. Позднее, в 1973 году, молдавское книжное издательство без изменений перепечатало этот однотомник тиражом 200 тысяч, и разошелся он так быстро, что чуть ли не через полгода с тех же «Матриц» напечатали еще 100 тысяч. В 1965 в «Комсомольской правде» выступил со статьей «Человек с планеты Земля» драматург Малюгин, автор пьесы «Жизнь Сент-Экзюпери». Начал он словами: «Вышел однотомник Антуана де Сент-Экзюпери. Не пытайтесь, дорогой читатель, искать его в магазинах. Напрасные хлопоты. Попробуйте одолжить его у приятеля, если он оказался счастливее вас, или записывайтесь в очередь в библиотеке». Чуть ли не каждый день на страницах газет и журналов, в статьях, очерках, беседах, в письмах юных и взрослых читателей встречаешь не только признание в любви к Сент-Экзюпери, но и слова и мысли Сент-Экса, уже ставшие своими, уже неотделимые от души и сознания. Уже не цитируют, не ссылаются на автора, а повторяют как продуманное, прочувствованное, заветное, о том, что зорко одно лишь сердце, что каждый в ответе за всех, кого приручил, и еще многое-многое. Не диво, что социолог, философ в статье о дружбе, о человеческих отношениях дважды приводит слова Сент-Экса. Но и дети, школьники глубоко чувствуют и понимают у него что-то очень важное, очень главное. 15-летняя Наташа прочитала сказку своей 9-летней сестренке. Ей больше всего понравилось, как маленький принц любил розу. Значит, дети тоже понимают эту книгу по-своему и тянутся к прекрасному, а то, что еще не могут понять, заставляет их больше думать, пишет Наташа в школьном сочинении. И дальше. На последней странице нарисован самый обыкновенный уголок пустыни и написано: «Это, по-моему, самое красивое и самое печальное место на Земле. Здесь маленький принц впервые появился на Земле, а потом исчез». Я это понимаю так, что везде можно встретить людей, чем-то похожих на маленького принца. Надо только уметь видеть чистое и прекрасное в каждом человеке. «Сказка эта», — пишет в заключении Наташа, — «это то, что я искала, потому что она рождена самыми чистыми, добрыми и важными мыслями писателя, и потому она как подарок сердцу». Быть может, подумают, это лишь чувствительность 15-летней девочки. Но вот мальчишки, старшеклассники московских школ, народ весьма современный, насмешливый, чуждый всякой сентиментальности. И однако я знаю случаи, когда они плакали, плакали над маленьким принцем. Больше того, один десятиклассник сам признался в этом прилюдно в классе, когда с ребятами беседовала по душам любимая молодая учительница, притом учительница не литературы, а физики. Он вслух рассказал об этих слезах, значит, не боялся, что его не поймут, высмеют, и в самом деле никто не засмеялся. Скажу по совести, случай этот поразил меня еще сильнее, чем признание иных взрослых мужчин, фронтовиков, прошедших всю Вторую мировую войну. Они тоже плакали над сказкой Сент-Экса и говорили об этом, не стыдясь своих слез. И не диво, что так полюбившуюся сказку стремятся воплотить еще и в зримых образах, кто как умеет. Год помнится 1963. Разыскала меня девушка, представилась юмористически, словами героя популярного фильма «Саша Суралмаш». Она в Москве проездом и умоляет дать ей экземпляр «Маленького принца». У них на Урале не достать, она режиссер драм-кружка, и они так мечтают поставить эту сказку на сцене Заводского дворца культуры. Телефонный звонок. Зовут в районный дом пионеров, там у детей свой кукольный театр, руководит им бывшая актриса театра Сергея Образцова. Ребята без памяти влюбились в сказку, поставили ее, не приду ли посмотреть. Конечно, иду. Нехитрые, но милые самодельные куклы и декорации, много наивного, но столько горячего увлечения. Такая одержимость добрым духом сказки. а в январе 1967-го премьера «Маленького принца» в драматическом театре имени Станиславского в Москве. Поставила спектакль молодой режиссер Екатерина Иланская, дочь известной актрисы МХАТ. Спектакль интересный, подчас до дерзости современный, в чем-то, быть может, спорный, но играют увлеченно, с любовью. Зрители волнуются, аплодируют, смеются и спорят об увиденном, и долго потом вспоминают. В 1974-м этот спектакль записали еще и на пленку и уже не раз передавали по телевидению. Запись сокращенная, и не все в ней, на мой взгляд, удачно, минутами я огорчаюсь, но вот что любопытно. Огорчаются, спорят, волнуются и телезрители. Одним нравится, другим совсем не нравится, но равнодушных нет. Потому что маленький принц дорог всем, в любом воплощении, и если с каким-то воплощением не согласны, то возмущаются тоже от любви к сказке ее автору. Кстати, так было и с фильмом, который снял в 1966 году молодой литовский режиссер. Роль принца он дал прелестному шестилетнему малышу. Но фильм разочаровал не только меня, многое там оказалось далековато от Сент-Экса. И зрители это сразу ощутили и даже писали об этом письма, горячо вступаясь за мысли, чувства и поэзию Экзюпери, и все, что стало нам дорого. Примечание. Фильм режиссера Жебрюнеса. Расхождение режиссерской трактовки с замыслом писателя. Александра в пустыне без родников. Советское кино, 1968 год. Конец примечания. Ярко светит в нашей стране звезда Сент-Экса. Постоянно светит она и в моей судьбе. Еще раз мне вновь дано было счастье перевоплотить по-русски его высокие человечные страницы. Издательство «Прогресс» предложило мне для сборника «С Францией в сердце» 1973 заново перевести письмо заложнику. До этого письмо уже появлялось даже в двух русских переводах «В новом мире» 1962 и «В однотомнике» 1964 года, переводы Барановича и Грачева. Но и тут, как с «Планетой людей», я не могла отказаться. Большая радость работать над тем, что нужно и дорого всем, от мала до велика. Быть может, мое понимание, мое видение и для других повернет уже знакомые и любимые образы еще какой-то новой гранью, придаст им какие-то новые краски. Быть может, кое-где я найду новые, более верные слова. Найти слова. Как выразить средствами своего языка все оттенки мысли, чувства, всю поэзию подлинника, все передать, ничего не утратить. Сколь неглубоко этим проникаешься, твоя задача, задача переводчика непроста. Нельзя же механически подряд взамен каждого французского слова подставить такое же русское. Тут нужна не буквальная точность, но верность духу, полнота сопереживания, чтобы все до капли, не расплескав по дороге, донести до читателя. Да, переводить то, что любишь, — большая радость. Но это и трудно, подчас головоломно. Поделюсь хоть немногим. В речи француза «причастие», «ди причастие», от глагольные существительные, естественны, легки и изящны, в русском языке, особенно в живой речи, тем более в устах ребенка, совсем не так. Русские слова обычно длиннее, у причастий сложные, не всегда благозвучные, шипящие суффиксы, длинные окончания. И диковато, неправдоподобно звучали бы они в чудесной поэтической сказке, получалось бы сухо, казенно. Поэтому в переводе я часто перестраиваю фразу, больше прибегаю к самой живой и динамичной части русской речи — глаголу. С другой стороны, в русском тексте не нужны и только загромождали бы фразу вспомогательные глаголы. Их я, разумеется, опускаю, это одно из первых, необходимейших правил нашего перевода. Русская проза становится более ясной, гибкой, прозрачной, интонация более непосредственной и достоверной. Все эти приемы довольно простые, да и не приемы, в сущности. За годы работы с этим сживаешься и работаешь, как дышишь. Но вот задача посложнее. По-французски «la fleur» женского рода, а по-русски мужского. А сказать раньше времени «роза» нельзя, ведь принц довольно долго не знал имени своего цветка. И не сразу нашлись для начала сказки подходящие слова. Неведомая гостья, красавица. Когда «Маленький принц» печатался у нас впервые, вышел жаркий спор в редакции. Лис в сказке или лиса? Опять-таки, женский род или мужской? Кое-кто считал, что лисица в сказке — соперница розы. Здесь спор уже не об одном слове, не о фразе, но о понимании всего образа. Даже больше в известной мере о понимании всей сказки. Ее интонация, окраска, глубинный внутренний смысл — все менялось от этой мелочи. А я убеждена, биографическая справка о роли женщин в жизни Сент-Экзюпери понять сказку не помогает и к делу не относится. Уж не говоря о том, что по-французски «Ле Ренар» мужского рода. Главное в сказке «Лис» — прежде всего друг. Роза — любовь, лис — дружба. И верный друг лис учит маленького принца верности, учит всегда чувствовать себя в ответе за любимую и за всех близких и любимых. В театре все это отлично, тончайшей паузой передает играющий лиса артист. Игорь Козлов в постановке Екатерины Иланской. «Ты в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу». И короткое молчание это означает. Да, и за меня, за друга, которому тоже нелегка будет разлука с тобою. То он отнюдь не соперница. А главное, пусть соперница сколь угодно благородна и самоотвержена, такое понимание упростило бы, сузило, обеднило философский и человеческий смысл сказки. Все это мне удалось доказать уже при первой публикации. Но «Маленький принц» издается опять и опять, и каждый раз я что-то правлю, меняю, доделываю. Все снова и снова тянет искать еще более верное слово, еще полнее передать искренний, проникновенный голос писателя, шлифовать что-то малое, микроскопическое, для читателя, быть может, совсем незаметное. Ибо, как говорит у Сент-Экса мудрый лис, нет в мире совершенства. А сказка живет, и все новые поколения читают ее, и читают по-своему, по-новому. Открытием и отрадой моих последних лет стало новое прочтение «Маленького принца» талантливым коллективом его верных друзей и рыцарей, театральной студии «Мастерской» под руководством Леонида Рыжего. Как сумел молодой режиссер прочесть наизусть знакомую сказку глубже, чем мы читали ее многие годы, увидеть ее скрытую, очень взрослую философию, наполнить ее биением сегодняшнего дня? Спектакль стал открытием для самых бывалых знатоков и поклонников Сент-Экзюпери. Не останавливаясь на внешнем слое, молодой режиссер помогает зрителям проникнуть в самую сердцевину мыслей и тревог замечательного французского писателя, который стал для нас поистине своим. И думается, еще многим и многим поколениям и в нашей стране будет светить звезда Сент-Экса. 20 лет спустя. А сказка живет, повторю и я вслед за мамой уже без нее, 20 лет спустя. В 2009 году отмечался уникальный юбилей, юбилей перевода. 50 лет русскому маленькому принцу. А подумали об этом наследники самого Сент-Экса. В Москву французский театр привез спектакль «Маленький принц». Играли на французском языке, но на экране крупно шли титры, перевод Норы Галь. Разослали по разным странам обращения к детям. На какую планету ты пригласил бы маленького принца? Дети присылали свои рисунки. По ним в Москве были сделаны модели планеток. И на приеме у французского посла на выставке стояли шары планетки из США и ЮАР, Англии, Израиля и Индии. И среди них портрет Норы Галь, ее старенький довоенный Ундервуд, пишущая машинка, на которой полвека назад был напечатан ее перевод бессмертной сказки «Сент-Экзюпери». 2010 год, Эдуарда Кузьмина.